Начнем с головы. Ваши волосы. Посмотрите внимательно на себя в зеркало. Для необходимости достаньте несколько своих старых юношеских фотографий. Если вы продолжаете носить ту же прическу, которая так шла вам в студенческие годы, смело идите к парикмахеру и меняйте стиль. Вы уже не та школьница или студент. Вы наверняка занимаете серьезную должность. Ну, так будьте последовательны. Соответствуйте своему статусу. И не смейте выходить из дома с грязной головой. Вряд ли с вами захотят познакомиться в этом случае. Дальше. Ваше лицо. Женщины, которые чрезмерно пользуются косметикой, безусловно, хотят привлечь к себе внимание. Подумайте, какое это будет внимание? На одну ночь? Другие женщины, напротив, не пользуются косметикой, считая... Да мало ли чего они могут считать, важно другое. Они не любят себя, не умеют холить или лелеять свою внешность. И помните, пожалуйста, милые дамы, существует дневной и вечерний макияж. Если вы не знаете, что это такое, зайдите к стилисту, посмотрите модные журналы. Интернет, в конце концов, предоставит вам полную информацию. Главное – захотеть, и вы найдете способ, как выглядеть соответствующим образом. Просто иногда женщины используют помаду синего, черного или какого-то другого неестественного цвета. Это наверняка от незнания. Вполне возможно, что это подходит для какой-нибудь неформальной или костюмированной вечеринки. Тогда в тон к помаде можно накрасить и ногти, и наложить темные тени. Однако такой макияж встречается и в повседневной жизни, как правило, у молодых девушек. Но бывают и взрослые экземплярчики. Вы спросите, что в этом плохого? Плохого в этом ничего нет. Такой боевой раскрас бросается в глаза, и это факт. Это привлекает внимание, чего и добивается девушка. Другой вопрос, что ей никто не рассказал, что подобный цвет привлекает внимание некрофилов. Сами посудите, когда человек болен или еще того хуже, умер, губы и ногти его темнеют, потому что кровь сворачивается. Соответственно, те, кто использует синюю помаду и лак, неосознанно ассоциируют себя с мертвым или нездоровым человеком. Если вы ищете себе спутника жизни, вы станете выбирать себе больного человека? Нет. И наше подсознание автоматически исключит возможность знакомства с человеком, ногти которого покрашены в синий цвет. Это, милые мои, заложено природой. Здоровый человек – это румянец на щеках и алые губы. Как говорится, кровь с молоком. Я не призываю вас пользоваться только красной помадой и красным лаком. Во всем необходима мера. И чтобы не переборщить, используйте естественные оттенки красного, розового. Палитра красок огромная. Летом это может быть и оттенок легкого бронзового загара. Да, кстати, облезлый лак на ногтях – это тоже не наш вариант. Даже если вы очень устали и нет сил заняться маникюром, встаньте пораньше утром и приведите ваши руки в порядок, но не смейте выходить из дома с неухоженными руками. Руки – это ваша визитная карточка. Мужчины, если вы считаете, что это вас не касается, ошибаетесь. Как часто встречаешь мужчин, например, губы которого обветрены и обкусаны? Вы думаете, это выглядит мужественно? Купите себе бесцветную помаду и носите ее с собой. «Я что, голубой?» – подумают многие мужчины. «Да нет, милый мой, вы просто с такими губами непривлекательны». А обнаружив помаду в вашем кармане, женщина только оценит вашу заботу о своей внешности и здоровье. Ведь инстинктивно женщина ищет себе мужчину, способного продолжить род и создать здоровое потомство. Поэтому позаботьтесь и о своей внешности, мужчины.